Глава 26. Так по-идиотски Таня не чувствовала себя за всю свою жизнь. Еще не договорив, она уже пожалела о сказанном, но что еще она могла сделать? Ничего другого в голову не приходило. Она отдавала себе отчет, что любой из этих двоих может убить ее голыми руками в течение доли секунды. Несмотря на всю ее психофизическую подготовку, опыт службы в межпланетной полиции и колдовские таланты. Сейчас она оказалась лицом к лицу с особой силой, не знающей пощады, снисхождения или милосердия. Вмешиваться в это противостояние безумия, но как иначе могла бы она поступить? Сомнений нет, она подоспела как раз к тому моменту, когда поединок боевиков переходил от завязки в стадию кульминации. Столь же очевидно, что дуэль имеет прямое и непосредственное отношение к предмету ее расследования. А значит, дуэлянтов нужно остановить во что бы то ни стало. Иначе, возможно, потеря очень важной, быть может, ключевой информации по делу. Не только логика твердила ей об этом. Магический инстинкт, чтоб он провалился, сжег сердце, улавливая волны ненависти с обеих сторон и твердя о наличии чрезвычайно важной, пусть и нечетко сформулированной информации. Даже едва видимые, словно две серые тени в густых сумерках, эти двое не походили ни на кого из известных ей солдат, офицеров, военных или гражданских бойцов. Почему-то они представились Тане в образе крылатых копий с острыми, тускло поблескивающими наконечниками, измазанными ржавыми пятнами старой крови. Каждый из них был оружием сам по себе. Но не это поразило Таню Лоусон, которой довелось видеть и настоящих ниндзя, и горцев-ассасинов. Нет, удивительным был сплав самых разных качеств, соединившихся в двух этих воинах. В них слились силы и разум, энергия, мощь и чувства с ощущениями. Все это сцементировано огромным зарядом воинского духа и боевой магии. Сверхбыстрая и невероятно точная реакция. Непредставимый темпоритм мыслительной деятельности. И при всем этом, самое поразительное, сейчас они были открыты друг другу. Ни один не пытался свести встречу в ничью. Нет. Оба поставили на карту все. Таланты и способности ради того, чтобы победой отстоять свою честь, показать превосходство своей силы. Оба противника сгорали от жажды крови. Оба были напряжены до предела, оба плевать хотели на осторожность и скрытность и то задание, с которым они явились сюда. В общем, соваться в топку этой адской печи было чистым безумием. Но кто они и в чем состоит их секретное задание? Таня Лоусон нюхом чуяла, что эти двое выполняют очень схожие, хотя и полученные из разных рук задания, можно сказать, одно задание на двоих, и уж несомненно оно касается и ее работы тоже. Ей нужно узнать это, обязательно нужно выяснить все. Понимая, что в следующий миг смерть может обрушиться на нее, Таня все же сделала еще один шаг вперед, выйдя из темноты, и обратилась к невидимым противникам. Голос ее дрожал, ибо всему есть предел даже мужеству бесстрашной мисс Лоусон. «Я не вооружена», — сказала она, — «и не могу представлять опасность ни для кого из вас». Затем уже почти инстинктивно Таня добавила. «Предупреждаю. Если со мной что-нибудь случится, смею вас заверить, правительство стран, которые вы представляете, как одно, так и другое, будут весьма недовольны». Разумеется, Таня понимала, что всем ее предупреждениям и угрозам грош цена. Этим двоим сейчас глубоко наплевать на правительство, парламенты и короны, на все власти вместе взятые. Влада она увидела первым, ясный силуэт с горящими глазами. Он слился со стеной по ту сторону дверного проема, ствол его оружия был направлен на нее. Сопоставив положение оружия и блеск глаз, Таня подумала, что не удивилась бы, раздайся сейчас выстрел. Но она продолжала идти вперед, диким усилием воли передвигая ноги, не забывая внутренне задействовать все свои магические силы, чтобы хоть как-то снять непомерно давящее на нее и обоих противников напряжение. Мысленно она представила себе тихий и умиротворяющий пейзаж. Теплый весенний лес, солнце в небе, поляна, неподвижное отражающее синеву небосвода зеркало озера. И во всем этом мир, покой, тишина и благодушие. Сфокусировав в мозгу этот образ, Таня быстро сотворила умиротворяющее заклинание. В следующий миг она произнесла: «Эй, там, в палате! Сейчас я появлюсь в дверном проеме и остановлюсь напротив его центра посредине коридора, чтобы вы оба могли меня видеть. Еще раз предупреждаю, не стрелять!» Пот ручьем бежал по ее спине. Почти физически она ощущала на своей голове острия двух линий прицеливания. Эти двое будут стрелять наверняка, и не для того, чтобы ранить, а на поражение. Сделав еще несколько шагов, она смогла лучше рассмотреть лицо Влада, на котором явно читалось удивление. Да и глаза его горели теперь не так свирепо, как раньше. Таня вытянула вперед руки с раскрытыми ладонями и встала так, чтобы и из палаты, и из коридора ее было хорошо видно. «Видите? Я не вооружена!» Еще один шаг к намеченной точке пересечения оси коридора с середины дверного проема, и она замерла, как вкопанная. «Итак, теперь вы оба меня видите. У вас обоих я на мушке», — сказала она. «Если кто-либо уличит меня во лжи, в подыгрывании противной стороне, или почувствует, что от меня исходит опасность, что ж, полагаю, я буду довольно легкой мишенью». Влад хотел было что-то сказать, но передумал. Одно слово, и он раскроет перед противником свою позицию. Таня усилила интенсивность умиротворяющего заклинания. Влад без труда преодолевал его, но вдруг отбросил всякое сопротивление и даже немного расслабился. Мысленно, чтобы не делать провокационных движений, Таня повернула голову и заглянула в палату. Увидев спящего ребенка, она едва сдержала крик. Господи, среди переговоров с этими дуболомами она совсем забыла о главном свидетеле. Похоже, ставки в игре повышаются. Теперь, если она сделает неверный шаг, то поставит под угрозу не только свою безопасность, но в большей мере и жизнь этого мальчика. Затем она увидела Дэвида. Кэлс занял позицию в дальнем углу помещения. На его лице блуждала зловещая, безумная ухмылка. Ствол его оружия был направлен на несколько дюймов в сторону от Тани, в промежуток между нею и тем дверным косяком, из-за которого мог броситься в атаку Влад. «Привет, магистр», — хрипло сказал он. «Вот и свиделись». Словно электрическая искра пробежала между Кэлсом и Таней Лоусом. Где-то в дальнем уголке ее сознания мелькнула мысль, что этот намек на взаимный интерес абсолютно идентичен тому, что она отметила, когда встретилась глазами с Владом. Краем глаза она заметила, как вновь напрягся и насторожился Влад при звуке голоса его противника. Он тотчас же сделал бесшумный, по мнению Тани, шаг вперед к дверям палаты. «Эй, ты там!» — окликнул противника Дэвид, заставив Влада замереть на месте. «Я не возражаю против того, чтобы заговорить первым, потому что ты и так знаешь, где я. Келс усмехнулся. «Черт, не так уж много мест во Вселенной, где я мог бы оказаться в таком замкнутом пространстве». Влад не ответил. Несмотря на все Танины заклинания, голос противника вновь разбудил задремавшую было в его сердце ядовитую змею ненависти. Таня немедленно напрягла магические силы, пытаясь максимально активизировать действие умиротворяющего заклинания. «Скорее всего, ваш противник тоже знает, где вы находитесь», — обратилась она к Владу. «Почему вы молчите? По-моему, вступив в разговор, вы ничего не потеряете, а выиграть можете многое». Поколебавшись, Влад кивнул. В логичности и убедительности этой женщине отказать было нельзя. «Что тебе нужно?» — крикнул он Дэвиду. «Короткое перемирие», — холодно ответил тот. «Большего мне не требуется». Влад усмехнулся. «Приятель, ты не в том положении, чтобы выдвигать требования», — сказал он на хорошем английском. Голос его был полон иронии. «Это еще как посмотреть», — возразил Дэвид. «Лично я полагаю, что у меня в ближайшие минуты будет немало возможностей шлепнуть тебя как муху. Проблема в том, что между нами оказался ребенок. И вот теперь в придачу полковник Лоусон. Не вижу смысла впутывать их в наше дело, а тем более попутно убивать их, выясняя отношения». «По-моему, этот парень дело говорит», — заметила Таня Владу. «Ребенок ни в чем не виноват. А что касается меня, то я уже предупреждала, что произойдет, если со мной что-либо случится. Кстати, и с ним тоже. Правительство обеих стран заинтересовано, чтобы мальчик остался жив. Это дитя — единственная надежда на мирное решение конфликта». Она видела, как гас огонь ненависти в глазах Влада, пока он раздумывал над ее словами. Затем, когда он заговорил, ей самой пришлось широко раскрыть глаза от удивления. «Я не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось, Таня», — сказал он и добавил. «Особенно по моей вине. Но моему почтенному оппоненту не следует рассчитывать, что ему удастся легко отделаться от меня или уговорить пойти на мировую». Влад говорил гордо и имел полное право на эту гордость. Таня прекрасно видела, что его тело по-прежнему находилось в готовом к броску положении. Лишь глаза Прожогина были устремлены на нее. Таня почувствовала, как что-то вздрогнуло в ее сердце, ощутила, как устанавливается невидимая связь между нею и этим человеком. Прежде чем она пришла в себя и снова смогла заговорить, раздался голос Дэвида. «Итак, у нас перемирие, если я все правильно понял». «С чего ты решил, что я согласился?» — возразил Влад. Дэвид пожал плечами и ответил. «Все просто. Уже сейчас мы оба нарушаем кучу правил и традиций. Хотя бы тем, что до сих пор не убили ее и не развязали мировой войны. Она нас видела, говорила с нами. Может догадаться, кто мы. И, разумеется, сообразит, что мы здесь делаем. Если, конечно, вы, ребята, в своей церкви меча не провели радикальную реформу уставов и кодексов. Все сходится на том, что эта женщина должна быть уничтожена. Исключений не предусмотрено. Я прав?» Влад кивнул. «Абсолютно. Полагаю, что наши законы вполне соответствуют тем, что приняты в корпусе Одиссей». Следователь Лоусон была явно сбита с толку. «Какая церковь меча? Что за корпус Одиссей?» — переспросила она. «О чем вы?» «Эй, ребята, кто вы такие, черт вас побери? Террористы, которых послали развязать войну? В таком случае вам это уже почти удалось». «Войну развязывать я не собираюсь, скорее наоборот. А в остальном окажется лучше, если вы не будете настаивать на уточнении деталей и получении более подробной информации», — грустно пошутил Влад. Даже услышать название наших организаций означает получить повестку от смерти с уведомлением о вручении и гарантии доставки. И это несмотря на все ваши заслуги и авторитет межпланетной полиции. Согласился с противником Дэвид. Нашему начальству на это глубоко наплевать. Свидетелей быть не должно. Даже среди высших функционеров Организации Объединенных Планет. Хотя меня тоже послали не разжигать, а предотвращать войну. Тогда почему вы развлекаетесь в госпитале, вашей милой перестрелкой, и почему я до сих пор жива? Чуть ли не требовательно спросила Таня. Дэвид раскрыл рот, осекся, покачал головой и грустно заметил. На это есть причины, не имеющие абсолютно никакого отношения к службе. Личные причины, мисс Лоусон. Он глядел на Таню открытыми распахнутыми глазами, словно обнажив перед ней душу, раскрыв загоревшееся в сердце чувство. Таня вздохнула. «Я понимаю». Хотя на самом деле, что она могла понимать? Она всего лишь сама испытывала к Дэвиду смутное влечение. Но могла ли она знать, что такое тысячелетие одиночества? Годы зачарованного сна, перемежаемые редкими пробуждениями, явь, переполненная стрельбой и кровью, недолгие дни отпуска, тающие в алкогольном дурмане, убийства и безуспешные попытки забыть о них. За тысячу лет во время отпускных загулов у него в постели перебывала куча продажных девок и искательниц пикантных ощущений. А вот настоящие женщины он не встречал ни разу. И не в том дело, что Таня Лоусон была красива. Красивых много. Она была сильнее его, и подсознательно Дэвид Кайлс это понимал. Несколько минут царило молчание. Затем его нарушил Влад. «Похоже, мисс Лоусон, у вас тут два поклонника», — заметил он. «Я бы приревновал вас к своему противнику, если бы не тот факт, что его теплые чувства сохранили вам жизнь. К тому же, едва кончится перемирие, я собираюсь застрелить этого господина, так что ревновать будет не к кому». Таню эти два признания словно обухом по голове огрели. Все вокруг стало каким-то нереальным. Мир изменился, сузившись до пространства, в котором существовали только трое, она сама и эти двое мужчин. Мысленно, щелкнув себя по мозгам, Таня сумела вернуться к реальности. Происходящее она попыталась частично объяснить слишком сильным воздействием максимально активизированного заклинания примирения. «Похоже, я сама попала под его действие», — подумала она. Прекрасно отдавая себе отчет в шаткости и недостаточности такой теории, Таня решила, что на данный момент ей не следует углубляться в осмысление данной проблемы. Нужно пользоваться тем, что свалилось ей в руки. Ковать железо пока горячо. И стесняться или комплексовать по этому поводу нечего. Ставка в этом деле — миллиарды человеческих жизней по всей Вселенной. «У меня предложение для вас обоих», — сказала она. «Начнем с того, что продолжим перемирие, которого нам удалось достичь, и даже расширим его рамки. Судя по всему, выполняемые вами задания ничем не отличаются от того, чем здесь занимаюсь я. А именно, все мы хотим выяснить, что случилось с Холидеем Первым. Я полагаю, нам следует поговорить всем вместе. Втроем. Обменявшись информацией, сопоставив факты и пошевелив мозгами, мы, скорее всего, сумеем докопаться до истины». «То, о чем вы просите, Таня, не в нашей власти», — вздохнул Влад и, указав стволом на дверь палаты, добавил. «Полагаю, что мой коллега из корпуса «Одиссей», расположившийся вон за тем углом, придерживается абсолютно такого же мнения. «Он прав», — согласился Дэвид. «Через несколько минут одному из нас суждено умереть. Дела обстоят именно так. К сожалению ли, к счастью ли, но другого выхода нет. И не стоит думать, что я хоть на минуту пожалею об этом. Если говорить совсем откровенно, то я испытаю огромное удовольствие, вышибив ему мозги». «Вот видите», — печально улыбнулся Влад. «Мы слишком давно ненавидим друг друга. Мы враги. Относительно этого у вас не должно быть никаких сомнений или иллюзий». Таня раздраженно возразила. «Но это же просто смешно. Не агенты, а малые дети. В конце концов, что для вас важнее? Выполнить задание или укокошить друг друга?» Судя по молчанию, такая постановка вопроса застала обоих противников врасплох. Таня поспешила развить успешное наступление. «Я вижу ситуацию так», — сказала она наставительно. «У нас есть уникальная возможность разобраться в инциденте и найти истину. Готова признать, этот случай самый странный и загадочный за все годы моей службы. Он сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Нельзя разложить по полочкам. Вот это сделали русские, а вот это дело рук американцев. Здесь скрыто еще что-то. Очень серьезное и опасное. Если вы не просто два болвана, умеющие только убивать и одержимые манией угробить друг друга, то вы не могли не прийти к такому же выводу. Ну что, я права?» Молчание. Ни один из собеседников не ответил. Таня требовательно топнула ногой. «Я спрашиваю, я права?» — повторила она. Влад едва заметно кивнул. «Да, Таня, я согласен с вами». Вслед за ним заговорил Дэвид. «Продолжайте, мисс Лоусон. До сих пор ваши слова казались мне не лишенными смысла». «Вот и замечательно», — вздохнула Таня. «Очень рада, что вы не разочаровали меня и не проявили себя тупоголовыми мясниками, не способными признать правоту кого-то другого». Дэвид рассмеялся. «Не означают ли эти слова, что я в какой-то мере симпатичен вам?» Влад тоже усмехнулся. «Могу ли я осмелиться рассчитывать на те же чувства в отношении меня?» По правде говоря, Таня не испытывала ни малейшего желания обсуждать сейчас эту тему ни с одним из ночных собеседников. «Это не имеет никакого отношения к делу», — профессионально строго оборвала она их. «А именно к делу я и предлагаю вернуться. Вот мое предложение по поводу продления перемирия. Мы могли бы встретиться втроем на нейтральной территории, чтобы обсудить ситуацию в спокойной обстановке. Например, на борту того корабля, который доставил меня сюда. Это «Звездная голубка». Корабль зафрахтован межпланетной полицией и находится под юрисдикцией Организации Объединенных Планет. Там никто не осмелится побеспокоить нас». «А что? Эта мысль мне нравится». Почти не колеблясь, согласился Дэвид. «Меня абсолютно не удивляют эти слова. И знаешь почему?» — обратился Влад к Элсу. «Будь я настолько глуп, чтобы согласиться, это означало бы, что я позволил тебе покинуть Бородино, российскую территорию, на которой действуют российские законы. Такой поступок можно расценивать однозначно как предательство, измену родине. Добавим к этому, что ты нагло врешь следователю Лоусон. Ведь как только ты выберешься из западни, ты немедленно попытаешься либо смыться, либо убить меня». Таня поглядела на Дэвида. «Это правда?» — спросила она. «И что я должен отвечать?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Если я скажу, что это правда, то буду полным идиотом. Если отвечу, что нет, это будет расценено как продолжение вранья. Я просто не знаю, что говорить». Таня подняла руку и попросила. «Пожалуйста, Продумайте все как следует и говорите, отдавая себе отчет в собственных словах с полной откровенностью». Дэвид долго молчал, а затем произнес торжественным тоном. «Клянусь. Клянусь моими чувствами, чувствами, которые я испытываю к вам». Таня поняла, нет, почувствовала, что он говорит правду. «Спасибо», — кивнула она в ответ. Дэвид вежливо улыбнулся и заметил. «Да, кстати, меня зовут Дэвид». Таня покраснела, сама не зная от чего. «Спасибо, Дэвид», — пробормотала она. Затем, взяв себя в руки, она обратилась ко второму собеседнику. «Вот видите, он не лжет». «И Влад не лжет», — добавил Прожогин, тоже улыбаясь. «Простите?» — не сразу поняла Таня. Влад прикоснулся рукой к груди. «Влад», — пояснил он, — «так меня зовут». Таня с ужасом ощутила, что вновь краснеет, как девчонка. Чтобы скрыть замешательство, она кивнула. «Влад», — негромко повторила она. «Влад». Влад улыбнулся. Ему нравилось, как звучит его имя, произнесенное голосом этой женщины. Затем он нахмурился. «У нас, тем не менее, остается нерешенной и, боюсь, неразрешимой. Одна проблема», — напомнил он ей. «Я не могу допустить, чтобы Дэвид покинул станцию. Это будет нарушением закона, тяжким преступлением. В лучшем случае меня будет судить военно-полевой суд. Приговор, разумеется, мне известен уже сейчас. Но, скорее всего, начальство не станет утруждать себя соблюдением формальностей в столь вопиющем случае. Я буду расстрелян на месте». Влад вздохнул и добавил. «Как видите, Таня, я не могу позволить ему уйти». В ответ Таня прокашлялась и осторожно сказала. «Он уже ушел». Влад все понял в мгновение ока. Таня едва успела проследить взглядом его бросок мимо нее к дверям палаты. Окинув помещение взглядом, Влад убедился, что в нем нет никого, кроме спящего Билли. Отогнутая решетка вентиляционной шахты показала путь, по которому ушел его противник. Секунда на размышление, и Влад бросился в погоню, но дорогу преградила Таня Лоусон, вставшая перед ним с широко разведенными руками. «Дай ему уйти!» — взмолилась она. Влад перехватил ее руку, рассчитывая отбросить в сторону неожиданно появившееся на пути препятствие. Но, ощутив ладонью тепло Таниной кожи, вновь вдохнув запах ее духов, он остановился в нерешительности. «Пожалуйста», — продолжала умолять она, — «ради меня». Влад отпустил ее руку. «Он солгал», — хрипло сказал он. «И солжет в остальном, я уверен в этом». «Я так не думаю», — твердо возразила она. На этот раз пришла ее очередь взять Влада за руку. При ее прикосновении он вздрогнул, сам удивляясь тому, тем чувствам, что испытывал он к этой женщине. «Отправляемся на Голубку», — попросила она. «Дэвид будет ждать нас там, вот увидишь». Она слегка сжала его ладони, после долгих колебаний Влад, вздохнув, согласился. «Хорошо, Таня», — сказал он, — «будь по-вашему. На борту Голубки у нас будет возможность убедиться, есть ли основания для вашей уверенности, или американец провел нас всех». Они вышли из палаты в коридор. За их спинами Билли заворочился во сне. Его мучили кошмары.